У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Віталь Сямашка і «Падарожжы свабоды». Сёння мы вандруем у горад на самай ускраіне Віцебшчыны, у Дуброўну. Упершыню мясціны гэтыя былі згаданы ў пісьмовых крыніцах у 1393, як зямля пустая Дубровінская. І зараз, едучы ў Дуброўну з Оршы, убачыў паабапал незасеяныя палеткі з невысокай травой, статак хударлявых чорнапярэстых кароў ды рэдкія нешматлікія вёскі. Мой спадарожнік, пенсіянер і сябра беларускай партыі «Справядлівы мір» спадар Мінай Карніенка вяртаўся на сваю малую радзіму пасля 40-гадовай пярэрвы, калі ён працаваў у мясцовым райкаме КПСС. Яшчэ напярэдні вандроўкі папярэдзіў: тут заўсёды было цяжка людзям, край даошабе. Чаму таракань? Ну, що ты так бы. У аўтобусе дубровінцы жвава абмяркоўвалі вечаровы выпуск навінаў БТ. А вот вчера я смотрела, там Дубровинская ВНП доложила президенту, что Дубровинский райисполком не все засеял землю. А отчитали, что первое место заняли в области, почему? Ужо ў Менску даведаўся, што ў шасці тутэйшых гаспадарках гадамі не выкарыстоўваюцца буйныя зямельныя плошчы, якіх паводле інспектараў камітэта народнага кантролю маглі б быць перададзеныя для будаўніцтва жылых дамоў і калектыўнага садаводства. Мы ж на пачатку вырашаем наведаць буйнейшы тут ільнозавод. Шлях палягае праз мост на Дняпры, які падзяляе 9-тысячны горад на дзве часткі. Магутная рака ў Дуброўне параўнальна не шырокая, але хуткаплынная, тым не менш заважае ўнізе масля нестая плямы. Испытываю, идучи на сустрач с подарню Людмилу Сидорову. Окупается у Днепры в Дубровинске? Нет. Чего? Ну, видать, что грязно. Детей не вывезти. Потому что вместо площадок у нас автостоянки. Когда мы созовут Анюшка... Гэта далучыўся пожилый мужчына в будаўнічай робе. Завода как такого, ну как юридическое лицо, оно уже не существует. Просто цель. И приемка делали, и отправка на ООО. Ранее там и завод промысловых товаров каких-то был. Сейчас уже не работает. Не делали. Богат, кирпич, столярку. Дубровым держали очень много коров. По три держали. Кстати, было 160 коров, сейчас на 30 стало. А кольки в среднем люди зарабляют в Дубровно? Завидовать нечего. Ну, 300-400. Много в России ездится на працу? Ну да, в основном строительство. Скучно с такого рода деньги работать не будут. Спадар Василь Лабука вышел на ранішній мацыён. Ён уже 15 год на пенсии, а раней працаваў у мясцовой сельгастэхніцы. Жить можно. С пенсии регулярно и 570. Жена получает около этого. В магазинах любые продукты. В лишние времена он в Прибалтику ездили за этой несчастной колбасой. Не было бы хуже. Я слушаю, Россия накат делает. Ну а как вот этих накатов? Боятся в Дубровне? Врач почти не знает. Это нигде информации нет. У меня приемничек есть. Ну, слухаю разные радиостанции. А «Свободу» слухаете? Слухаю тоже. На другим березе Дняпра задумливо углядался плынь 59-годовый Василь Носов. Был уже упранутый, як на працу. Хутка исти на змену на льнозавод, где працу оператором сушильных обсталявання. Середні заробки? 600 тисяч. Щастя то не пилі хватає. Пожилые мы не обращаем внимания. Ну, пока еще у нас нет такого туберкулеза. Ну, у нас простудные раскрывают окна. Но льнозавод самое престижное? Здесь в районе самое престижное. Может, где-то и надо рабочее, но там будет зарплата намного ниже. 200-300. Субботу мы кризиса и не заметили. Зарплата, если была... И ранее не было, и теперь да, нема. Вот. Вы тримаете скотину? В последнее время нет. Покуры, уши были, свиньи были. А работаем вдвоем в смене. 20 минут обед. Альбо гусі, альбо льняныя капейкі. Да, да. Прадуктовая крама «Ляноклі» прадпрыемства была пустэльнай. Загадчыца спадарня Ірына Гарэлік патлумачыла: а когда зарплата туда или покупают? Вы так по-беларуски разговариваете, я не все понимаю даже. Белорусская, но... Нигде мову не чувать. Ну да, именно правильного белорусского языка. Вы бы хотели, как у нас чулось ну, на да, есть. У нас нет ни русского, ни белорусского. У нас дубровинский, непонятно. За сотню метров от завода управления в очи колешнего загадчика отдела пропаганды да агитации Міная Карніенка завільгатнелі. Слава труду, вечный лозунг. Под моим керавництвом колесце его еще збудовал. В 47-м годе уже працавал на завод, потому что лен сеяли за усягды. Яшчэ адзін наш спадарожнік, праваабаронца, сябра грамадскай ініцыятывы «Наш дом» ды партыі «Справядлівы мір» Мікалай Петрушэнка сваім расповедам перавёў нас на гумарыстычную хвалю. У адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай «Лён» убухалі сюды добрыя грошы і нават паставілі імпартнае абсталяванне. Калі наладку рабілі, прыехалі бельгійцы, транспартёр праз 30 хвілін стаў. Замежныя інжынеры выцягваюць ватоўку, з ёй тры раструшчаныя бутылкі віна. І гаворыць: "Вось ад чаго не трымаецца наш абсталявання. Праз прахадную у сушыльны цэх прапусцілі мяне аднаго. Усяго на льнозаводзе 240 працуючых, але ў суботу працавала 1/4 змена з майстрам Владзімірам Крышкевічам. Той, глядзіш па ўсяму, быў уже навучаны, што казаць журналістам. Самая лучшая пробасць. Короткое, длинное волокно. Вы заготовили в этом году 8 с чем-то тонн. Я был каля Коконова. Девчата этой черной слюной плюются. Стремимся, чтобы вытяжки работали, чтобы меньше пыли было. Респіратару на тварах чатырох працуючых я, аднак, не заўважыў. Сам же, пастаяўшы колькі часу ля транспарцёра, чмыху пасля паўдня. 27-гадовая Татьяна, што працуе 5 месяцаў, мне літаральна выдыхнула. Задыхаюць. Такая. Думаешь, кидать? Ну, временно. Хотелось бы здесь остаться. А теперь про то, что не казал мне майстер Крышкевич. Сёлета за 5 месяцев працы из 259 перапрацаваных тонн льну 245 так и застались на складах. Их за низкой якости отмоюся прымать поживец, аршанский льнокомбинат. Так что до рашения Татьяны может статься долучиться иншее. Мы же со спадаром минаем. Накировываемся еще в одну горячую коробку, другий конец городу, где месяц еще 3 года тому – маслозавод. Колись тут робили и масло, а сейчас только ворош управляю. Молоказы повинны одразу ж охолодить. Но. На фермах, где робится, где не робится. И свеже пофарбованные ружово-червоные колеры будинки теперешнего маслоцеху бачные сдалек. На проходной приемщик каже. Сейчас уже привозят, сдают, потом приезжают аршанские машины забирают. А покуль той ходил за начальников, спытывал милицианта, молодшего сержанта Баранова. Чуваковывайте тогда. Она все в порядке. Падышоўшы прыёмшык, акажа, што ўсе тэрмінова занятыя. Спадар Карненка, які агледзеў нешматлікае абсталяванне на падворку, каментуе. Ну, тут яго естественным путём. Льётся холодная, і ўсё. А как в ванне ахаладжваецца? Ты в то же время пускают естественные стоки, захаживают Днепр, пена, которую можно наблюдать даже с моста. Миновито тому милицейский пост, миновито тому нас не пустили на территорию. Аховывают продукция, чтобы враг не пробрался и не отравил. Низких закупочных цен реализует по высоким ценам. Дармовые груши, да? Наваривает государство. У эфиры «Радио Свобода». После короткой обвестки протягнем. Подглядел народ и такое. До костела дорога крыва, а до корчмы просто. А еще скажут, у церкви склизко, а у кабак близко. Сумно только это дуже. Ну а чему? Корчму легче, хуче, а вот шлях до Бога для каждого вельми непросты. Этнокультуролог Татьяна Володина в передаче «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида» разважает про то, как белорусы усведомляли дорогу. У эфиры «Подорожье свободы» мы вандруем по Дубровне. Гэтую участку пачнем веселей. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Мы скуделицы, девчата, завитали к вам на свято. Будем петь вам и скакать, и со свято меншовать. Ой, пляшется на весело пяется. А чего ж нам не плясать, хорошо живется. Библиотекарка, удельница фольклорного ансамбля «Куделица» Людмила Радкевич, ведая, какие припевки придутся до сподобы тым, кто сидит на штогодовом свяце за днепровские голосы у перших шерогах. И днями, однако, мясовые краязнаўцы провели уникальную акцию «Сем цудаў Дубровіншчыны». Іх яны вызначылі шляхам пытання соцень гараджанаў розных узросту і прафесій. Апавядае загадчыца бібліятэкі спадарыня Валянціна Усцінава. Было праведзено анкеціраванне сярод узросту і дзецкага насялення. Потом было афармленне буклета «Сем чудзес Дубровіншчыны» з работкай экскурсійнага маршрута. Лідзерам стал манастыр наш Бернардзінцу, таму што это старыннае ж здання. Потом Кір'ёўская роща чудадзейственная, это крыніца ў нас, вода гаючая такая. Потом дуб великан, деревня Быстрёвка. 17 метров высотой, в окружности 7,5 метров. Во времена Наполеона он был. Храм Святой Живоначальной Троицы. Это памятник архитектуры 19 века, церковь нашу. Это тоже проголосовали. Городище возле деревни Вешки. В середине одной другой половы первой тысячегодия нашей эры. За реку Днепр. Спадарня Алена Тихонова старшынёй Дубровинского райсовета стала меньше, як паўгода. Дагэтуль працавала галоўным бухгалтарам у прыгарадным СВК. У кабінеце без традыцыйнага партрэта Лукашэнкі прыязна усміхаецца. Так шкадуеце вы, што кінулі канкрэтную працу і перайшлі на гаварыльню? Вторая моя работа была на общественных началах заместителя председателя по идеологической работе. Говорить научились уже. Да. Просто теперь эти все вопросы придется решать в штабах района. У нас 26 депутатов. А в штате председатель районного совета, и секретарь, и водитель. Это основной вопрос. Это изучение мнений населения, изучение их проблем. Ставим эти вопросы перед исполнительной властью. Уголовная проблема. Улада есть, гроши нема. В какой-то степени, да. Принятый указ 21. Доходы советов первичного уровня 70%, только 30% дотации. Источник доходов, конечно, это подоходный налог. Налог от продажи участков. Надо людям оказать помощь в заготовке кормов. В июль месяц не заготовили корма, значит, сократилось поголовье коров личного подсобного хозяйства на 110 голов по сравнению к уровню прошлого года. А чем помочь? Техникой. По кошению, по ворошению, по прессованию, по подвозу. И человек готов за это заплатить. Да сделаем, значит, у нас есть гарантия, что он будет держать эту скотину еще год. Индивидуальный предприниматель, инвалид другой группы Владимир Апета, убачивший микрофон, кличе меня сам. 26 год ён трымае гадзіннікавую майстэрню. Прыняты ў сакавіку бяздумная, як лічыць бюракратычная пастанова, перакрыла кісларод. Повысили. Ну, мне процентом 20 единый налог. Они же сделали Оршев, Витебск и Дубровна. Там же все-таки население больше. У вас сколько клиентов в день бывает? Может, не одного, может, 2-3. А у них? Может, 10 человек бы. Кстати, еще уравняли как сапожником. 1400 я здесь зарабляю, но 300. Неинтересно работать. На Дубровинском товарном кермаши у выходный день налечил аж 3 покупников. Продавачка Лида, что гандлявала будком, просто покурвала. А рынки тусую здесь уже давно. Ну вот сегодня, в субботу. Купили майку, сланцы. Товар дешевый. Хуже и хуже с каждым годом. Дорогой товар берут в единицы. У меня обувь, она стоит 60 тысяч. Упаковки у меня взяли только 2 пары. Мои спадорожники, Минай Корниенко да Миколай Петрушенко, делятся уражениями. Угли, это моя родима, и мне больно. Я отродился, колькость населения уменьшается. Той же рынок, это и чек. Над тими, кто там працует. И над тими, кто туда ходит. Чатков нема, а женщина прямо сказала, да где так нема. Но потребно менять систему бюджета, чтобы от податкового налога на каждого гражданина ішло в сельский совет. А у Дубровна зробили. Заслуга былого старшини Кирева. Вельми б хотелось, каб новый старшина эту справу провел далей, и в этом надея. А помененная удельница кудельницы Людмила Радкевич проспевала нам пропевку, якую в часе выступу сберегая наконец. Я куплю себе колечко золотою пропою, если замуж не возьмут, все равно попробую. Наша славная Дубровна славится гарпузами, салом, водкой, самогонкой и хлопцами русами. На хвалях Радио Свобода прогучала подороже у город Дубровны. Які лічыцца цьму тараканню Віцебшыны, а цяпер усё ў ім яшчэ і скарачаецца. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.